Рука, только что сжимавшая горло, вновь ласкала ей шею. Без спешки, без торопливости. Другой рукой Высокий продолжал ей сжимать плечо. Хлюпик все так же обвивал талию, не давал спрыгнуть со стола. «Ну вот и славненько, вот и хорошо», — нашептывал Высокий. «Ух, какая девочка-конфетка!» Люба снова дернулась. Высокий сжал ей горло, но лишь на миг. Потом слепую нащипал бутылку, отхлебнул из нее и приставил горлышко к Любиным губам. «Еще по капельке и полный ништяк», — проговорил он. Твердое горлышко уперлось, губы стало больно, вино полилось. Люба судорожно, не понимая, что происходит, глотнула раз-другой. «Ну вот и прекрасно». Лапка Хлюпика перекочевала на другую ногу, оглаживая ее сверху и до колена, скользя с внутренней стороны бедра на внешнюю. Тяжелая рука Высокого опустилась на грудь, сдавила ее, но тут же выпустила. Люба почувствовала, как рука расстегивает пуговки на платье, и снова рванулась. Кричать у нее не было сил, все в горле оцепенело. «Ну чего ты опять? Ну не надо!» — ласково и добродушно сказал Высокий. «Чего ты такая дерганая? Как другим давать, так ничего, а нам? Ты погляди, какие отличные парни, ну...» «Любаня, ну не строй себя, целочку, ну чего ты?» «Пусти!» — вырвалось у нее совсем тихо и хрипло. Тяжелая рука проникла уже под платье, и теперь лезла под лифчик. Люба почувствовала боль. Цепкие пальцы сдавили ее сосок. По телу волнами пробежала дрожь. Рука хозяйничала вовсю, перемещаясь с правой груди на левую. И наоборот, ощупывая упругую горячую плоть без малейшего стеснения, словно имела на то полное право. Из глаз у нее брызнули слезы. «Ну чего ты, лапа, чего первый раз, что ли? Не ломайся! Все же знают, что ты давалка еще та, то с одним, то с другим. Но, Любашенька, ягодка, лапочка, давай же, сейчас немножечко с тобой привстанем, и все будет по лучшим мировым стандартам. А ежели Витю не стесняешься, так он отвернется. Правда, Витюнь?» «Хрен вам!» — просипел Витюня. Он оставил ее ноги и теперь сжимал потной ладонью левую грудь, дышал при этом тяжело, с надрывом. «Вот как все ладненько. Ну, тут делов-то на 5 минут. Давай, лапушка!» — уговаривал Высокий, притискивая ее все сильнее к себе левой рукой. Тяжелая правая, видно, воля, насладившись грудью, медленно опустилась на живот, огладила его и неспешно поползла еще ниже. Чуть перебирая зубами, Высокий теребил ей мочку уха, обдавал горячим влажным дыханием. Люба находилась в полузабытии, ей вообще казалось, что все это происходит не с ней, что это бред, кошмар, дурной сон. Но рука Высокого опускалась все настойчивее, трепетно, но властно прощупывая каждый миллиметр ее тела. «Мать твою!» — раздалось вдруг сзади. Это неожиданно взревел проснувшийся Толяня. Люба дернулась, но ее не выпустили и на этот раз. Толяня, медведем, брел к двери, сшибая столы на своем пути. Похоже, он ничего вокруг не видел. Рожа его была тупо взъяренной, глаза совсем заплыли. Увидав стоящую подле Хлюпика бутылку, Толяня одной рукой смахнул того со стола. Хлюпик грохнулся на пол, будто мешок с опилками. Толяня вскинул бутылку вверх, высосал остатки. И, ничего не замечая, вновь пошел к двери. Стул он выдернул одной рукой, отбросил его далеко за спину. Распахнул дверь и неожиданно рухнул в образовавшийся проем. Он был смертельно пьян. Люба почувствовала, как тяжелая рука выскользнула сначала из-под трусов, а потом и из самого платья. Железная хватка сразу ослабла. Хлюпик бессмысленно мычал что-то снизу, не мог никак подняться. «Валим отсюда!» — выкрикнул испуганно Высокий. Вскочил со стола, бросился к двери. Через Толяню он перемахнул одним прыжком и скрылся. Люба встала, подошла к окну, но потом поняла, что оставаться здесь в компании двух надравшихся до полуживотного состояния оболтусов не стоит, вот-вот набежит народ, и выскочила следом за Высоким. Того в коридоре не было видно. Успел смыться шустряк. Но он понапрасну навел панику. Ни единая живая душа не высунулась из-за дверей, никто не бросился на крик, да и кто это, и когда, в шумных институтских коридорах бросался на крик. Скорее, наоборот, тишина могла вызвать подозрение. Сейчас было тихо, до странности тихо, словно институт вымер. Никогда еще Люба не видала его столь пустынным, по крайней мере, на этом этаже, даже в пересменке, даже после занятий. В коридоре всегда кто-нибудь стоял, кто-то ждал кого-то, кто-то покуривал втихомолку, ленясь пойти в отведенное для курящих место. Только ей было на все наплевать. Она еще раз машинальным жестом оправила платье, пригладила волосы, быстро пошла в сторону лестницы. Когда она поравнялась с дверью мужского туалета, та резко распахнулась, и чья-то рука ухватила ее за локоть, дернула. Люба не успела даже удивиться, до того все быстро произошло. И это опять был высокий парень в очках. Он тут же захлопнул дверь, прижал ее ногой и шепнул Любе, нагло щуря глаза: «Попалась, птичка!» Внутренности туалета сияли новехеньким кафелем и свежайшей ослепительной побелкой. Здесь только что закончился ремонт, и еще стояли заляпанные белыми пятнышками деревянные козлы. По сравнению с женским туалетом на втором этаже, с залитым водою и только готовящимся к ремонту, этот был просто роскошен. Но текло вниз именно отсюда. Любе просто бросилась в глаза здоровенная труба, торчащая из пола, проржавевшая снизу, сырая, лишь до нее, видно, пока не добрались руки ремонтников.